Глава 15. «Дорогая сестра», — милейшим тоном пропела я, сузив глаза. «Вы, видно, выпили слишком много вина, раз уж коровы чудятся, еще и в нарядах». «Пф!» — фыркнула девушка и вздернула нос. Красоты у нее не отнять, как и жажды внимания. Платье цвета фуксии подчеркивало грудь, оголяя ее в шикарном вырезе. Мой ненаглядный жених, не скрываясь, поглядывал туда, едва ли не капая слюной. Все мужики одинаковы. Помани пышным бюстом или большой попой, побегут следом, как привязанные. Нет, не спорю, исключения встречались, но крайне редко. Я пока таких только по телевизору и видела. В фильмах и сериалах, созданных специально, чтобы обелить мужскую часть населения. «Дорогие мои, не ссорьтесь», — миролюбиво прошипела мачеха, искоса поглядывая в сторону дракона. «Не стоит смущать гостя нашими разногласиями». «Маменька!» — вспыхнула пристыженная Виолетта, покрываясь пятнами смущения. Они ярко выделялись на чуть смугловатой коже, усиленные цветом платья. «Как вы только позволили ей сесть с нами за стол!» «Виолетта, а ну прекрати!» — грозно шикнула на дочь женщина и извиняющимся тоном произнесла. «Простите, ваша милость, моя дочь бывает излишне эмоциональной, возраст, сами понимаете». «Даже не удивлен», — спокойно ответил Рейдалир, беря в руки бокал с рубиновым вином. «Человеческие девушки все не сдержаны, особенно в юном возрасте». Я повернула голову в его сторону, желая рассмотреть поближе. Красив, зараза, только вот характер все впечатление портил. В этот раз на нем красовался черный камзол с серебряным шитьем и перламутровыми пуговицами. По ткани змеился плавный узор горящего пламени. Темные волосы мужчина убрал назад, открывая лоб и уши. Серые глаза холодно блеснули, стоило дракону заметить мой повышенный интерес. «Моя дорогая невеста желает что-то спросить?» — чуть язвительно произнес Рейдалир, приподнимая одну бровь. «Нет», — я мило улыбнулась, отворачиваясь. Послышался перезвон колокольчика, и в столовую хлынули слуги. В их руках красовались подносы с блюдами. Воздух наполнился аппетитными ароматами, от которых живот сводило судорога. Яблока мне не хватило, чтобы удалить голод, и теперь я была готова съесть целого поросенка. Когда перед моим носом поставили тарелку с куропаткой, я сглотнула слюну. Хрустящая румяная корочка выглядела настолько маняще, что руки сами тянулись попробовать хоть кусочек. Разнообразные салаты, несколько видов мяса и запеченной рыбы, а также пирогов, заняли свои почетные места на длинном столе. Мне пришлось проявить невероятную выдержку и напрячь память, дабы вспомнить, что из всего этого разнообразия приготовили до моего вмешательства в специи. Еще не хватало отравиться самой, попробовав болиголов на вкус. Голод затмевал мысли, путал их и сбивал картины воспоминаний. Кажется, пирог со сестриной был уже в печи, когда я пришла на кухню. Как и несколько простеньких овощных салатов. Именно их я и взяла, понемногу отсыпав в тарелку. Я незаметно посматривала по сторонам, пытаясь понять, что берут себе остальные. Виолетта сделала вид, что не голодна, и ограничилась одним салатом с курицей. Она нехотя елозила листик капусты, размазывая соус по своей тарелке. Мачеха была явно голодна и с аппетитом ела такую желанную куропатку, заедая ее гарниром из запеченного картофеля. Что взял папаша Глории, я не смогла увидеть, слишком далеко находилось его место. А вот женишок, сидевший через пару стульев от меня, предпочел жареного поросенка и колбаски. То, с каким надменным видом он ел мясо, поражало. Казалось, дракон делал огромное одолжение, вкушая приготовленные блюда. Аккуратно поделила кусочек пирога на части, стараясь не потерять начинку. Рыбный аромат кружил голову. Я давно не ела действительно вкусной рыбы. Последнее время мне, если и доводилось есть ее, то это были хек или скумбрия. Они не шли ни в какое сравнение с осетриной, что использовалось в этих краях. Наколов небольшой кусочек, уже приготовилась к гастрономическому блаженству. Однако вкусить еду мне было не суждено. Виолетта оторвалась от своего ужина и ехидно произнесла: «И как тебе, сестренка, ужин?» В ее тоне сквозила неприкрытая издевка, а прищуренные глаза так и полыхали от злорадства. «Все просто чудесно», — мягко ответила я, чуть улыбаясь. «Ну, конечно, он ведь не сравнится с тем, что ты ела до сих пор», — пропела Виолетта, кивая в сторону свиного окорока неподалеку от нас. «Небось, слугам мясо не часто дают». «Ну что ты, Виолетта?» — попыталась вмешаться мачеха, однако без энтузиазма. Я так и видела, как на лице женщины расплывается притворная маска умиления. «Глория не была прислугой, она всего лишь помогала несчастным в их работе». «Да-да, матушка», — пропела Виолетта, беря в руки бокал с вином. Немного подержав его в руках, она сделала глоток и добавила. «Я прямо вижу, как наша добрая Глория драет полы и убирает конюшни». Мои пальцы крепко сжали вилку, а улыбка начала превращаться в оскал. «Ну и гадина, гадюка подколодная». Она пыталась унизить Глорию на глазах дракона, и у нее это отлично получалось. Вспомнить только первую встречу с Рейдалиром и испачканный камзол, как к моим щекам приливала кровь. Пока моя соседка страдала от тяжелой работы и гнула спину наравне со слугами, эта гадина посещала балы и веселилась. А теперь пыталась отбить жениха у родной сестры, да еще зная про метку истинной пары. У Виолетты не было ни стыда, ни совести. Отвратительный человек, готовый идти по головам ради своих целей. Искоса посмотрев на своего женишка, даже не удивилась его ледяному спокойствию. Как ел мясо, так и продолжил, даже не глядя в нашу сторону. Само воплощение умиротворения, снизошедшее к простым людишкам. Зато другие не переставали бездельничать и пудрить носик на балах, простодушно заметила я, кладя вилку на тарелку. Подняв полный заботы взгляд на сестренку, спросила. «Неужели там не нашлось ни единого мужчины, что позарился на тебя?» «Ах ты!» — прошипела разозленная девушка, грозно сверкая глазами. Она была готова разорвать меня, если бы не преграда в виде стола. «Великий создатель, так я права?» Притворно ужаснулась я, прикрывая ладонью рот. «Нет!» — рявкнула Виолетта, таки вскакивая со своего места. Пышная грудь заколыхалась от резкого движения, едва не выпрыгивая из выреза декольте. «Меня одаривали вниманием десятки достойных кавалеров, в то время как ты, Глория, подрабатывала мойщицей полов!» «Виолетта фон Эдельвейс!» громко прикрикнула мачеха, не выдержав позора своей родной кровиночки. «Немедленно убирайся в свою комнату, дабы обдумать недопустимость подобного поведения». Девушка раздраженно отдернула подол платья и стремительно вылетела из столовой. За столом воцарилась тишина, причем еще немного, и запели бы сверчки. Слышался лишь стук серебряных приборов о тарелки. Мужчины невозмутимо продолжали свой ужин, даже не обратив внимания на ссору. «Мне бы их непробиваемость, ей-богу». Фыркнув, я вернулась к своей тарелке. Манящий пирог уже остыл, однако голод разыгрался не на шутку. Подхватив вилку с пирогом, быстро отправила его в рот. Нежный вкус осетрины вспыхнул на языке, а после начался ад. Меня бросило в пот, испарина проступила на лбу, а руки начали мелко дрожать. По телу разливались волны жара, сменяющиеся холодом. Голова пошла кругом, горло сжала невидимая рука, не давая даже проглотить злополучный кусочек пирога. Язык распух, и, казалось, вот-вот грозил вывалиться наружу. Хватаясь за стол, я попыталась встать. Сознание рывками покидало меня, отчего реальность смешалась с туманом. Последнее, что я помнила перед отключкой, — обжигающая боль в запястье и полные беспокойства серые глаза. «Неужели у глупой Глории аллергия на рыбу?» Набатом звучала в голове паническая мысль, не покидая даже в забытье. «Какая же глупая смерть! От кусочка рыбного пирога».